Такая быстрая скорость. Их сердца дрожали. Скорость мучения была быстра до такой степени, что они видели только послеобраз Чи. Пока они были в шоке, фигура мученя появилась на гигантском лбу духовного короля. Он ударил кулаком, когда как за ним образовался белый тигр. Раздался рев, что нес убийственную ауру, и тигр ударил по лбу духовного короля. Взрыв. После удара кулаком, из-за лба духовного короля вспыхнули сильные и взрывоопасные колебания духовной энергии. Гигантская фигура, которая не сдвигалась ни на один дюйм, неожиданно начала дрожать, прежде чем его большие ноги отступили на несколько шагов. Пока он отступал назад, дрожала вся земля и горы. Увидев, что мучень кулаком заставил духовного короля отступить, Чжа Циншань и Сюйхуан вздрогнули. Несколько человек даже тяжело вздохнули. Духовный король, которого они не могли сдвинуть с места даже объединенными атаками, был вынужден отступить из-за удара кулаком мучень. Этот парень вообще человек? Каждый человек со сверкающими глазами удивленно смотрел на фигуру в воздухе. Глава 308. Под землей. Паря в воздухе, мучень обнаружил подозрительные взгляды, что были нацелены на него. Из-за безысходности, он слабо скривил губы и сказал: «Слабость этого духовного короля, его лоб, ваши беспорядочные атаки, даже если вы будете атаковать весь день, не нанесут ему вреда». Только услышав это, все разозлились, прежде чем поспешно посмотреть в сторону духовного короля. В это время пронзительное свечение на лбу было несколько сдержанным. Можно было слабо заметить, что на его лбу был драгоценный камень, который, казалось, был приблизительно размером с человеческую голову. Этот драгоценный камень сверкал пронзительным светом, в то время как пугающие колебания духовной энергии непрерывно излучались изнутри. Все смотрели на пронзительный драгоценный камень, прежде чем кое-что мгновенно осознать. Итак, это было слабое место духовного короля. Вот почему атака мученя смогла его оттеснить. От лиц Чжа Циншаня и Му Фэньина можно было четко заметить, что они немного вздохнули с облегчением. Если бы мучень действительно обладал силой, чтобы заставить духовного короля отойти в лобовой атаке, то разве он не оказался бы слишком силен? Если бы мучень действительно обладал такой силой, кто мог вырвать у него духовный свет духовного короля? Рев. Пока они были в раздумьях, гигантское тело духовного короля снова вспыхнуло ярким блистательным сиянием. Нападение, что пришлось по его драгоценному камню на лбу, казалось, разгневало его. В то время как он взревел, гигантская полоса духовной энергии спустилась с небес, сродни молнии, и яростно понеслась к мученю Чи. Сделав достаточную подготовку, мучень сразу же активировал технику полета дракона. Как только появилась тень дракона, его фигура уже появилась в тысячи метров позади духовного короля, уклоняясь от луча света. Удар. Световой луч опустился на землю, разбив землю на части, создав гигантскую яму. Там тут же появился слабый, казалось, сверкающий свет. Мучень заглянул в гигантскую яму, слегка присмотревшись. Однако, прежде чем он смог все ясно осмотреть, гигантская тень уже окутала его. Гигантская рука духовного короля тотчас начала спускаться прямо к нему. Пространство было разорвано, а мучень поспешно активировал технику полета дракона, уклоняясь от гигантской ладони в тот момент, когда она уже практически достигла его. Мучень появился снова, а выражение его лица было серьезным, так как его сердцебиение немного ускорилось. Атака этого духовного короля была слишком страшна. Он определенно должен не позволить ему приблизиться к себе. Иначе, травма, которую он получит, будет нелегкой. Атакуйте драгоценный камень на его лбу. К счастью, другие люди наконец отошли от раздумий. С взрывными ревами они рванули вперед. Быстрые и ожесточенные атаки начали грохотать, направляясь в драгоценный камень на лбу духовного короля, который сверкал блестящим свечением. Перед тем, как группа атак достигла его слабого места, на этот раз духовный король не получил прямых атак. Подняв свои гигантские руки, он полностью заблокировал входящие атаки. Тем не менее, объединенную атаку стольких людей не так просто заблокировать. Несмотря на то, что духовный король пытался их заблокировать, все еще были многочисленные нападения, которые достигли своей цели в виде драгоценного камня. Гигантское тело духовного короля снова было вынуждено отойти. Однако, когда его тело отступило, он снова сопротивлялся многочисленным атакам и вернулся в исходное положение. Взрыв. Огромная духовная энергия вырвалась из его ладони в виде световых лучей, разбив несколько несчастных парней, что тут же вырвали кровью. Их ауры мгновенно потускнели, прежде чем луч света спустился с неба, изгнав их из этого мира. Столкнувшись с такой потерей, все лишь один раз взглянули и снова бросились в атаку, однако теперь были настороже. Световые лезвия и отблески мечей заволокли небо, насильственно рубя и ломая драгоценный камень на лбу духовного короля. Этот духовный король действительно родился не так давно. Хотя он уже обладал довольно ужасающей силой, он казался довольно вялым, как будто он еще не достиг уровня полноты и совершенства своей силы. Из-за этого Чжао Циншань и остальные осмелились сосредоточить свое внимание на его лбу. Если бы духовный король прошел через фазу новорожденного, его сила резко увеличилась бы. Тогда, даже они, возможно, не смогут его покалечить. Все продолжали штурм. В то же время их потери также продолжались. От исходной сотни человек осталась только половина. Остальные были изгнаны из царства духовного света атаками духовного короля. Этот уровень потерь можно назвать катастрофическим. Однако, хотя их потери были катастрофическими, духовный король был вынужден потребить совсем довольно много своей энергии. Его атаки были уже не столь дикими и жестокими, как раньше, и сейчас он лишь защищал драгоценный камень во лбу. Ха-ха, выложитесь по полной. Этот духовный король действительно новорожденный. Его сила не такая мощная, как мы себе представляли. Все будет в порядке, если мы сможем уклоняться от его атак. Паря в воздухе, Му Фэньян посмотрел на этого духовного короля, чьи атаки постепенно ослабевали, прежде чем выкрикнуть с большой усмешкой. Услышав это, все шокированно начали атаковать усерднее. Му Чэнь также послал грохочущую полосу духовной энергии. Однако его глаза постоянно блестели. Сила этого духовного короля была, действительно, не такой сильной, как он ожидал. Неужели это из-за того, что он только что родился? Взгляд Му Чэня пронесся мимо места, где стоял духовный король, и его брови слегка дрогнули. На земле была огромная яма, которая была вызвана его шагом. Однако, независимо от того, как все атаковали, духовный король не покинул эту границу. «Что же там такое?» – пробормотал Му Чэнь, уставившись на участок земли, слегка нахмурившись. Взрыв. Пока Му Чэнь бормотал про себя, духовный король протянул свою гигантскую руку. Вспыхнуло 10 000 лучей, яростно врезавшись прямо в Му Фэньяна, который пытался повысить боевой дух каждого. Увидев, что духовный король зацепился за него, лицо Му Фэньяна слабо изменилось. Подобно тому, как он уклонился от лучей света, он заметил Му Чэня, который был недалеко от него. В этот момент в его глазах вспыхнула легкая вспышка. Чи. Его тело внезапно полетело боком, случайно появившись у Му Чэня. В то же время гигантская рука духовного короля уже свирепо покрывала их, обволакивая их обоих. Под его тенью Му Чэнь протрезвел из своего слегка рассеянного состояния. Посмотрев, что перед ним разворачивалось, его выражение сразу же изменилось. Хе-хе. Улыбка с недобрыми намерениями появилась на лице Му Фэньяна. Из его тела вырвалась духовная энергия, и появился толстый костюм желтой духовной брони, что плотно его обволокла. Этот духовный доспех был явно хорошим защитным духовным экспонатом. «Прощай», — раздался холодный смех, когда духовная броня охватила тело Му Фэньяна. Взгляд Му Чэня похолодел, и он подумал: «Этот парень на самом деле пытается заманить меня». Он хотел воспользоваться силой духовного короля, чтобы вытолкнуть Му Чэня из царства духовного света. Однако этот Му Фэньян был слишком наивен. Думал ли он, что, сделав это, он сможет связать руки Му Чэня так, что он не сможет ничего сделать с поступающей атакой? Черный свет появился перед телом Му Чэня, и вместе с ним появилась черная пагода, что его окутало. Девятиэтажная пагода обладала чрезвычайно сильными защитными функциями и считалась самой сильной защитой Му Чэня. Если говорить о обороноспособности, даже духовная броня Му Фэньяна была хуже этой пагоды. Взрыв. Когда девятиэтажная пагода охватила Му Чэня, гигантская ладонь духовного короля жестоко ударила прямо по ней. Послышался скрежет металла, когда их обоих прихлопнуло на земле, вонзая прямо в землю. От этой атаки сформировалась глубокая и гигантская яма. Рывок. В скорбном состоянии Му Фэньян вылез из гигантской ямы. Выплевывая глоток свежей крови, он опустил голову, чтобы посмотреть на духовную броню на своем теле. На ее поверхности были некоторые трещины. Это наполнило его сердце болью. Повернув голову, он продолжил смотреть на глубокую яму неподалеку от него. Там пылал дым и пламя. Из-за этой внезапной атаки казалось, что этот человек определенно пострадал от серьезных травм. «Давайте посмотрим, как ты заберешь у нас духовный свет», — холодно усмехнулся Му Фэньян. Подавив раны в теле, он снова бросился в небо. Атака от духовного короля была видна всем. Когда Сюйхуан и остальные увидели, что только Му Фэньян летит к ним, они чувствовали себя немного шокированными. Похоже, что Му Чэнь получил травмы, которые на этот раз не были легкими. Действия, которые сделал Му Фэньян, были двусмысленными, и никто не думал, что он действительно причинит проблемы Му Чэню. «Му Чэнь», изменилось выражение лиц трех братьев Ван. Они тут же подозрительно взглянули на невинного Му Фэньяна. Однако, поскольку у них не было никаких доказательств, смысла говорить что-либо нет. Все сожалели. Однако нынешняя ситуация не позволяла им отвлекаться. Поэтому они быстро переориентировали свои мысли на то, чтобы начать атаку на постепенно слабеющего духовного короля. Му Чэнь сломлен. Стоя вдалеке, увидев произошедшее собственными глазами, красивые лица Аньжани девочек мгновенно изменились. Лоли слегка нахмурилась. Она холодно взглянула на парящего в небе Му Фэньяна. Однако она не паниковала. Сказав мягким голосом, «Расслабьтесь», Му Фэньян получил только легкие травмы. Му Чэнь не такой слабый. Видя, что у Лоли не было ни единого следа паники, Аньжани девочки смогли быстро успокоиться, прежде чем слегка кивнуть головой. Пока толпа людей в воздухе продолжала окружать и наступать на духовного короля, никто еще не обнаружил фигуры Му Чэня, появившиеся в черной пагоде в глубокой пылевидной яме. Он взглянул на напряженное сражение, прежде чем взглянуть на землю с искрящимися глазами. Отпустив кулак, он создал еще одну глубокую яму и прыгнул внутрь нее. Затем он продолжил погружаться в землю. Очень быстро он выкопал глубокую яму. Фигура Му Чэня исчезла в яме. Когда он исчез, черная пагода начала вращаться, закрывая отверстие. Таким образом, даже если бы пыль, наполнявшая воздух, рассеялась, никто бы не смог обнаружить исчезновение Му Чэня. Они только думали бы, что он скрылся в черной пагоде, чтобы выздороветь. Взрыв, взрыв. Под землей тело Му Чэня было покрыто рябью черного пламени, похожего на броню, когда он продолжал копать глубже. Толстая земля и скалы плавились из-за воздействия черного пламени. С самого начала он уже обнаружил, что что-то было немного неправильно в этой точке сбора. Духовные рыцари не исчезли бы без видимой причины. Более того, этот духовный король был не таким сильным, как он ожидал. Независимо от того, как они атакуют, этот духовный король не отходил даже на сотню метров от исходного местоположения. Судя по всему, он что-то охраняет. Поскольку не было ничего, что он мог защищать снаружи, Му Чэнь решил искать под землей. Тихо рявкнув, Му Чэнь вращал свою духовную энергию, увеличивая скорость, с которой он проникал в землю. Примерно через минуту что-то промелькнуло у него в голове. Земля под его рукой неожиданно исчезла, и он упал. Му Чэнь поспешно стабилизировал свое положение. Духовная энергия охватила его тело, и он бдительно осмотрелся в подземной пещере. Как только он осмотрелся, выражение его лица застыло. Это. Му Чэнь глубоко вздохнул, вдохнув толщу воздуха, наполненного запахом земли, когда как в его сердце появился шок и удивление. Глава 311. Захват духовного кристалла. То, что появилось перед глазами Му Чэня, было чрезвычайно обширным и просторным подземным миром. Внутри этого подземного мира было бесчисленное множество скоплений света. Эти скопления света были чрезвычайно пронзительными, в то время как из них излучались удивительные колебания духовной энергии. Это все духовный свет? Му Чэнь посмотрел на тысячи световых шаров с шоком в глазах. От духовной энергии, содержащейся в этих шарах, он мог сказать, что этот духовный свет, по крайней мере, среднего качества. И в настоящее время, такое количество духовного света действительно сходилось в этом месте. Эта сцена была действительно потрясающей. Му Чэнь осмотрел сияющий духовный свет. В самой центральной области этого мира под землей он увидел самый пронзительный светлый шар. Он был ужасно великолепен, с едва различимым кристаллом размером 3-3 метра. Этот кристалл был прозрачным и искрящимся, и в нем, казалось, была густая жидкость. То яркий, то тусклый, словно бьющееся сердце, что обладает жизненной силой. Вместе с бриллиантовым блеском этого кристалла, бесчисленные нити духовного света с линиями духовной энергии вливались в этот кристалл высотой 3-3 метра, как бесконечный поток. Это заставило его светиться все ярче. Неописуемые колебания духовной энергии были похожи на волны, из-за чего даже сердце Му Чэня учащенно пульсировало. Неудивительно, что духовные рыцари в этом чрезвычайно опасном регионе превратились в этот духовный свет. Му Чэнь, наконец, понял, почему он не смог обнаружить ни одного духовного рыцаря, с тех пор, как вошел в эту точку сбора. Все они были превращены в духовный свет, а он, очевидно, обеспечивал этот кристалл духовной энергией. Может быть, это место было создано духовным королем, подумал Мучень, чувствуя некоторый шок. Судя по всему, это место явно создано не человеком. Это означало, что оно было создано духовным королем. Он никогда бы не подумал, что существование без интеллекта действительно сможет понять, как построить подземный мир. Это может быть связано с его способностями. Однако этого было достаточно, чтобы объяснить тайну, что была сокрыта в этой точке. Неудивительно, почему сила этого духовного короля не особенно сильна, подумал Мучень, с горящими глазами посмотрев на яркий и блистательный кристалл. Духовная энергия внутри доходит до удивительной степени. Согласно оценкам Мученя, происходящее перед ним должно быть создано для того, чтобы помочь духовному королю вырваться из фазы новорожденного. Только когда духовный король поглотит этот кристалл, поглотивший духовную энергию от стольких духовных рыцарей, он действительно станет духовным королем. Слабый блеск вспыхнул в глазах Мученя, прежде чем он рванул вперед. В течение нескольких вдохов он перешел через многочисленные духовные энергии и приблизился к яркому и блистательному кристаллу. Когда он приблизился к кристаллу, то смог увидеть кристалл, в котором двигалась густая жидкость. Эта жидкость была похожа на иллюзию, что делало кристалл чрезвычайно мистическим. Мучень не стал сразу же хватать кристалл. Он посмотрел под кристалл, где обнаружил фиолетовый световой шар, ближайший к положению кристалла. Внутри этого светового шара был фиолетовый духовный кристалл. Однако этот кристалл сильно отличался от того, что мог разом шокировать каждого человека. Однако колебания духовной энергии, извергающиеся от него, были еще более тираническими по сравнению с тем духовным светом, который Мучень и остальные видели раньше. Это свет духовного рыцаря последней фазы стадии небесной трансформации. В глазах Мученя промелькнуло удивление. Без единого колебания он ударил кулаком, и сильная духовная энергия воздействовала на фиолетовый световой шар. Когда световой шар разрушился, фиолетовый духовный кристалл, скрытый внутри, вылетел, приземлившись в руках Мученя. Когда фиолетовый духовный кристалл приземлился в руках Мученя, он мгновенно испустил чрезвычайно удивительно чистую духовную энергию. Мучень вращал свою духовную энергию, чтобы поглотить исходящую от кристалла энергию, и он почувствовал, что истраченная духовная энергия в его теле начинает постепенно восстанавливаться. Поистине достойно быть духовным светом, преобразованным из духовного рыцаря последней фазы стадии небесной трансформации. Мучень громко рассмеялся. Без всяких следов вежливости он принял решение. В течение короткого промежутка нескольких вдохов он разбил более 10 фиолетовых световых шаров, собрав в своих руках фиолетовые духовные кристаллы. Эти 10 фиолетовых кристаллов, как минимум, были эквивалентны 1000 обычных духовных пешек. Хам, хам. Однако, поскольку Мучень схватил 10 фиолетовых кристаллов в свои руки, гигантский великолепный духовный кристалл, казалось, что-то почувствовал и сразу начал гудеть и дрожать. Из него сразу же вышла духовная энергия, превратившись в волны духовной энергии, которые силою охватили Мученя. «Духовная энергия без единого следа атакующего атрибута, и ты все еще хочешь причинить мне вред?» Увидев это, Мучень рассмеялся, взмахнув рукавом. Духовная энергия вместе с черным пламенем вырвалась вперед, легко сопротивляясь волнам духовной энергии. В следующий момент он обратил свой огненный взгляд на духовный кристалл. Это было настоящее сокровище. С мощным сжатием в мгновение ока появился длинный меч. Его покрыла черная духовная энергия, и он начал гореть черным пламенем. Сделав шаг, он рванул вперед и появился перед этим духовным кристаллом. Духовная энергия внутри его тела полностью вырвалась из тела, когда как гигантский блестящий черный меч длиной в 100 футов яростно обрушился на духовный кристалл. Дин. Послышался скрежет металла, и повсюду распространились осколки. Мучень ощутил сильную боль в ладони, так как между его большим и указательным пальцем появилась большая рана. Твердость этого духовного кристалла превзошла его ожидания. Скрип. Тем не менее, его удар имел некоторый эффект. На уголке духовного кристалла появилась трещина, в результате чего фрагмент духовного кристалла, приблизительно размером с кулак, попал в руки Мученя. Ухватив его, Мучень почувствовал, как его рука тяжелеет, как будто он только что схватил тяжелый камень, который весил тонну. В глазах мученя промелькнуло удивление, хотя он понимал, что это произошло из-за страшной стадии конденсации духовной энергии, что и дала кристаллу такой вес. Похоже, что духовная энергия, содержащаяся в этом духовном кристалле, была слишком пугающей. Однако из-за этого пламя в глазах мученя зажглось еще ярче. Однако он не знал, что в тот момент, когда он атаковал духовный кристалл, духовный король, атакуемый Сюйхуаном, Чжао Цзиншанем и остальными, внезапно поднял голову и яростно взревел в небеса. Рев. Рев превратился в бурю духовной энергии, которая пронеслась вперед, тут же отбросив неготового Сюйхуана, пока остальные тут и отлетели назад. Стабилизировав тела, они с подозрением посмотрели на духовного короля, который внезапно сошел с ума. В это время ему было на них плевать. Плотно сжав свои гигантские кулаки, что содержали в себе огромное количество духовной энергии, он сильно ударил по земле прямо под собой. Взрыв. Земля сотрясалась, подобно землетрясению, и под ногами духовного короля появились гигантские трещины. В следующий момент он с невероятной скоростью начал погружаться под землю. В этот момент мучень, который был под землей, также обнаружил это. Выражение его лица изменилось. Не осмеливаясь продолжить здесь свое пребывание, он резко отступил. Взрыв. Внезапно начали падать гигантские камни, а солнечный свет осветил подземный мир. Место, где ранее стоял мучень, было уничтожено, оставив бездонную черную дыру. Это был сильнейший удар сумасшедшего духовного короля, и он был чрезвычайно ужасен. Что это? Как только свет упал на подземный мир, он был немедленно обнаружен Сюйхуаном и остальными, которые парили в небе, заставляя их вскрикнуть от неожиданности. Ошеломленные, они уставились на бесчисленный духовный свет, что сверкал пронзительным блеском. Однако очень быстро их взгляды застыли на этом гигантском сверкающем и прозрачном духовном кристалле, который излучал страшную духовную энергию. Их взгляды сразу же стали вялыми, так как присутствия духовной энергии было достаточно, чтобы заставить их возжелать его. Там кто-то есть. Были люди с острым зрением, которым удалось обнаружить мученя, который готовился тихо скрыться. Мгновенно они в шоке вскрикнули. Свист. Взгляды каждого мгновенно перевернулись и пристально смотрели на фигуру мученя. Когда они определили фигуру, все их взгляды стали слегка вялыми. «Откуда там мучень?» – подумал Му Фэньян, а угол его рта дернулся. Он поспешно повернул голову к гигантской дыре. В этот момент черная пагода внезапно исчезла, обнажив бездонную дыру под ней. Так как его увидели, мучень больше не скрывался. Он рванул из ямы, улыбнувшись всем присутствующим, сказав: «Как раз сейчас, я таинственным образом попал под землю и обнаружил немного странную вещь». Все подозрительно смотрели на него, так как они, очевидно, не доверяли ему. Однако сейчас не время спорить об этом с ним, так как все смотрели с огненными взглядами на бесчисленный пронзительный духовный свет внизу. Его было так много. Если бы они смогли забрать его себе, этого было бы уже достаточно, чтобы прийти сюда не впустую. Рев. Однако, пока их жадность росла, духовный король начал рычать, открывая свой большой рот и всасывая воздух. Все увидели, что бесчисленное количество духовного света приблизились к телу духовного короля и были им поглощены. В то же время массивный духовный кристалл также взлетел. Увидев это, глаза мученя засверкали, и он рванул вперед. В следующее мгновение он коснулся ладонью духовного кристалла. Его ладонь не разрушила кристалл. Тем не менее, его окутало черное пламя, в то время как мучень взрывно отступил. Что касается духовного кристалла, он взлетел и был поглощен духовным королем. После короткого промежутка нескольких дыханий подземный мир стал пустым. Все были в шоке. Однако, когда мучень увидел это, его сердце безумно ёкнуло. Этот духовный король все поглотил. Значит ли это, что он пересечет фазу новорожденного? Как только его сила резко увеличится, с их составом, смогут ли они защититься от него? Он поднял голову, его скальп оцепенел, и он тут же увидел, как духовный король ярко засветился, словно солнце. Из-за этого свечения, многие люди даже не могли нормально на него посмотреть. Кроме того, его уже гигантское тело снова начало расширяться. Появилась сильная духовная энергия, что тут же вызвало шторм. «Ван Тон, быстро, уходим!» Мучень отчаянно закричал, мгновенно опустив голову и рванул отсюда. Увидев все это, Ван Тон и его братья слабо колебались, прежде чем сжать зубы и последовать за мученем. Лоли, Аньжань и другие девочки, которые были недалеко, немедленно рванули вперед, сохраняя бдительность. Что касается Чжао Циншаня, Сюйхуана и остальных, они не хотели уходить, и на их лицах можно было увидеть нерешительность. Рев. Пока они колебались, духовный король взревел, создавая тысячефутовую волну духовной энергии. Она жестоко воздействовала на их тела, заставляя многочисленных людей рвать кровью и побледнеть. Уходим. Лица Чжао Циншаня и его группы, наконец, сильно изменились, поскольку они с трепетом в сердцах смотрели на духовного короля, который уже увеличился до более чем 300 футов. Сжимая зубы, они взрывно отступили. Все начали быстро отступать, даже не думая о сражении с этим духовным королем. Когда они отступили, духовный король прекратил расширяться. Он яростно зарычал, его глаза засияли, и он поглядел на Мучиня, который сейчас убегал. Он мог обнаружить, что недостающий кусок его духовного кристалла был в его теле. Когда он получит этот кусочек духовного кристалла, он сможет преодолеть фазу новорожденного. Рев. Яростно взревев, он потряс землю и горы, безумно гонясь за ним. Глава 310. Преследование духовного короля. Рокот. Земля содрогнулась, а бесчисленные духовные пешки, что сформировали духовную армию, были беспокойны в этот момент. Потоки света вырывались из глубины, не осмеливаясь остановиться. Эти духовые пешки не мешали тем, кто бежал. Однако они были в состоянии почувствовать давление духовного короля, что быстро распространяется из глубин. Это давление заставило их не двигаться ни на один шаг. Взрыв. С увеличением давления, ослепительный гигант высотой более 300 метров выходил из глубин, встряхивая землю и горы, идя вперед. Земля под его ногами раскалывалась, и по ней начали распространяться ужасные трещины. Рев. Пронзительно яркий гигант взревел, вызывая несравненные волны духовной энергии, которые разрушили несчастных духовных пешек. Однако гигант не обратил на них никакого внимания, поскольку он смотрел на фигуру спереди и безжалостно преследовал ее, не думая сдаваться. Черт возьми, увидев духовного короля, который нисколько не заботился о других людях, преследуя его, лицо Мучиня изменилось. Почему он нас преследует? Ван Тон и остальные также обнаружили ситуацию и мгновенно слегка вздрогнули. На данный момент сила этого духовного короля резко возросла. Не говоря уже о них, даже если Чжао Циншань и Сюйхуан атакуют вместе, они все равно не смогли бы его победить. «Он идет за мной», — ответил Мучень, стискивая зубы, продолжая. «Я возьму его на себя. Вы, ребята, уходите первыми и найдите безопасное место. Это слишком опасно». Ван Тон, Аньжань и остальные поспешно воскликнули. «Если он продолжит преследовать нас таким образом, он в конце концов догонит нас», — ответил Мучень, качая головой. В его черных глазах не было паники. Сделав глубокий вдох, он сказал: «Давайте разделимся. Я буду сопровождать тебя», — воскликнула Лоли, мягко кусая губу. Она была очень твердой в своем решении. Духовный король перед ними был чрезвычайно силен. Если бы Мучень попытался справиться с ним в одиночку, это может быть очень неприятно для него. Поэтому ей пришлось пойти с ним. Мучень слегка колебался, прежде чем кивнуть головой. Он не пытался продемонстрировать свои способности. На данный момент, хотя духовный король все еще не полностью пересек фазу новорожденного, не было необходимости сомневаться в его силе. Если бы он попытался справиться с ним в одиночку, это действительно было бы очень трудно. Кивнув головой, он больше ничего не сказал. С движением его тела раздался рев дракона, когда он сразу же показал искусство полета дракона. Его фигура превратилась в тень дракона, быстро полетев в другое направление, словно молния. Увидев это, прекрасное тело Лоли двинулось, и она сразу последовала за ним. Ее скорость, казалось, была не намного медленнее, чем Мучень, который активировал искусство полета дракона. Рев. После изменения направления Мучиня, духовный король, который преследовал их, тоже сразу почувствовал это. Он взревел и снова преследовал Мучиня. Луч света спереди, гигант сзади. Земля дрожала, когда они бежали вперед. Уходим. Ван Тон посмотрел на фигуры Мучиня и Лоли, направляющиеся вдаль, и стиснул зубы. Сразу же повернув свое тело, он увел Аньжань и остальных их армии духовных порождений. На данный момент, если они будут следовать за Мучинем, они просто потеряют время и поставят себя под угрозу. Другие люди тоже поняли. Хотя беспокойство наполнило их глаза, они все еще быстро последовали за Ван Тоном и ушли. Так как духовный король преследовал Мучиня, люди, которые бежали от испуга с других сторон, тоже это заметили. Вскоре после этого они постепенно остановились, посмотрев на то направление, в которое духовный король направился. Что случилось? Почему духовный король преследует мученя в воздухе? Сказал Чжао Циншань, морща брови. Ранее в ту пещеру попал только мучень. Он определенно что-то получил. Поэтому духовный король его преследует, ответил Му Фэньян, стискивая зубы. Его глаза наполнялись огнем гнева. Именно он создал эту ситуацию, чтобы избавиться от мученя. Однако, кто бы мог подумать, что мучень не только не будет изгнан с битвы охотников, он даже обнаружил секретную подземную пещеру. Хотя он не знал точно, что сделал мучень в подземной пещере, так как он смог заставить духовного короля неустанно преследовать его, не сдаваясь, разве он мог получить что-то посредственное? Иначе говоря, разве он не дал мученю возможность получить сокровище? Размышляя об этом, Му Фэньян был в ярости, пока его лицо не стало зеленым. «Что нам делать?» — сказал Му Фэньян, глядя на Чжао Циншаня. «Они потеряли более 10 человек и ничего не получили. Разве они могли просто сдаться?» Глаза Чжао Циншаня засверкали, так как он не хотел уходить без малейшего урожая. Немного бормоча про себя, он стиснул зубы и ответил. «Подождем немного, прежде чем следовать за этими двумя. Посмотрим, будет ли у нас шанс. Если будет, мы будем атаковать. Если нет, мы быстро отступим». Он был решительным человеком, и было ясно, что нынешний духовный король был слишком сильным, они не могли с ним справиться. Единственное, что они могли сделать, это подождать случая. Если бы они опрометчиво атаковали, то могли бы быть изгнаны из битвы охотников. Му Фэньян кивнул головой и посмотрел в сторону, куда ушел духовный король. Если преимущества этого места будут получены мученем, он действительно будет подавлен до тех пор, пока не вырвет кровью. В воздухе, в другом направлении, Сюй Хуан также остановился. Его взгляд был направлен туда, куда ушел духовный король, его глаза засверкали. В горном хребте прозвучал грохот, пока две фигуры мчались вперед. Без малейшей остановки они бежали в отдаленное место. Вскоре после того, как они здесь прошли, земля начала двигаться, горы начали трястись, и горный хребет начал рушиться. Вдалеке быстро бежал гигант в высоту более 300 метров, а пронзительный духовный свет заставлял его выглядеть похожим на скопление палящих солнц, из-за чего на него было трудно смотреть. Он яростно взревел, выпустив парочку духовных лучей, разбив горы. При этом он безумно гнался за двумя фигурами спереди. Его фигура была гигантской, однако его скорость была такой же быстрой, как и молния. Используя свои силы, чтобы преследовать их, он постепенно приближался к мученю, который продемонстрировал искусство полета дракона. Его скорость очень быстрая. Кроме того, он имеет бесконечный запас духовной энергии. Если мы продолжим бежать, мы в конечном итоге первыми не сможем поддерживать эту скорость. Лоли посмотрела на духовного короля, который постепенно приближался. Ее глаза были серьезными, когда она посмотрела на мученя. Лицо мученя дрогнуло. Он, естественно, знал, что то, что сказала Лоли, не было ложным. Духовный король его не отпустит. Очевидно, он не сдастся, пока не вырвет сломанный фрагмент духовного кристалла у мученя. Однако, как только он заберет фрагмент назад, он действительно пересечет фазу новорожденного. В то время, возможно, даже истинный эксперт стадии небесного завершения не сможет его свергнуть. Если бы он все-таки хотел убить его, не было бы ничего более несчастного. Глаза мученя слабо блестели. На данный момент лучшим выбором было убить духовного короля здесь. Хотя духовный король был очень силен, но не настолько, чтобы у мученя не было способа с ним разобраться. Это было изначально подготовлено для Хея. Поскольку ты, ублюдок, неустанно преследуешь меня, не сдаваясь, то опробую этот ход на тебе. Мучень также был решительным человеком и быстро принял решение. В его глазах мелькнуло холодное намерение. Наклонив голову к Лоли, он сказал: «Можешь ли ты задержать этого ублюдка на некоторое время?» «Хорошо». Лоли осторожно кивнула своей маленькой головой. Ее нефритовая рука медленно сжалась вокруг меча Ло Шэнь на ее талии. На ножнах, казалось, циркулировала холодная аура. Мучень улыбнулся. Его особо не беспокоило Лоли, поскольку ее методы были чем-то, что он даже не мог понять. Кроме того, в ее руках был меч Ло Шэнь. Это было действительно божественное оружие. Хотя оно было в запечатанном состоянии на данный момент, Два простых слова «божественное оружие» были синонимами «сила и мощь». Мучень раньше даже не видел божественного оружия, ибо такое оружие могло всколыхнуть даже сердце повелителя. Достигнув консенсуса, их фигуры быстро рванули вперед, прежде чем спуститься на вершину далекой горы. После приземления Мучень тут же скрестил ноги и сел. Его глаза были слабо закрыты, а руки быстро формировали печати. Пока его духовная энергия колебалась, духовные печати конденсировались и быстро вылетали одна за другой. «Он хочет создать духовный барьер», — сказала Лоли, глядя на Мученя. По внешнему виду он явно хотел создать духовный барьер, чтобы противостоять духовному королю. Однако духовный король перед ними был тираническим. Даже духовному барьеру 4-го ранга будет тяжело причинить ему опасные для жизни травмы. Если бы это, конечно, не был духовный барьер 5-го ранга. Однако на данный момент Мучень считался духовным заклинателем 4-го ранга. Создание духовного барьера 4-го ранга не было для него трудным. Однако, если бы это был духовный барьер 5-го ранга, даже если бы он активировал сердце барьера, все равно было бы не так просто. Чем выше ранг духовного барьера, тем сложнее он был. Достигнув определенной степени, состояние сердца барьера будет мало, чтобы обеспечить большую часть преимущества. В конце концов, сердце барьера по-прежнему было весьма посредственным умением в глазах истинных экспертов духовных заклинателей. Лоли посмотрела на красивое и выдающееся лицо Мученя, прежде чем слабо улыбнуться. Если говорить о вере в Мученя, не было никого, кто верит в него больше, чем она. Эта уверенность накапливалась в течение года, когда они жили вместе в духовном пути. В этом жестоком месте он никогда не сдавался с самого начала и до конца. Он, возможно, получил притеснение и потерпел неудачу, но он все это пережил. Кроме того, он стал еще упорнее. В этот момент даже самонадеянная Лоли ощущала тихий восторг в сердце. Если бы Цзи Сюань не помышлял о ней на духовном пути, обычно спокойный Мучень не стал бы начинать такую резню, которая привела к тому, что его выгнали из духовного пути. Цзи Сюань. Руки Лоли медленно сжались, и в ее глазах появился холод. Думая о его таланте, после входа в Святую Духовную Академию, он, должно быть, стал самым выдающимся человеком. И, судя по всему, у Мученя все еще был шанс сразиться с ним. Тогда это была бы равная схватка. Рев. Изредка раздавался рев, в то время как разум Лоли все еще был в другом месте. Земля трепетала, и горный хребет постоянно дрожал. На дальнем расстоянии сверкнул блеск, похожий на палящее солнце. Лоли посмотрела на входящего духовного короля, прежде чем взглянуть на Мученя, который закрыл глаза и готовил духовный барьер. Ее нефритовая рука внезапно сжала длинный меч на талии. С нежным прикосновением к своим нефритовым ногам, ее красивая фигура вспыхнула и в мгновение ока появилась в воздухе. «Ты должен остановиться». Ясные и прозрачные глаза Лоли отразили гигантский образ, и тут же раздался ее ясный и громкий голос, неся с собой холодную острую ауру меча. Духовный король не имел разума и, естественно, не мог понять ее слова. Он посмотрел на фигуру, блокирующую его путь. Он взревел, вытянул свою гигантскую ладонь, что была облачена в духовный свет, и ударил ею по Лоли. По лицу Лоли промелькнуло удивление. Ее прозрачные стеклянные глаза становились все острее. В следующее мгновение она сделала шаг вперед. Она тут же обнажила свой черный меч. Звон. Прозвучал ясный звук, и весь мир был освещен сверканием ее меча. Синяя аура меча взлетел ввысь, до самих небес, как будто хотела разбить небо и сокрушить землю. Взрыв. Аура меча яростно двинулась в сторону гигантской ладони, что яростно спускалась к Лоли, в результате чего раздался скрежет металла. Вдалеке Чжао Циншань, Сюйхуан и остальные, которые гнались за ними, ошеломленно смотрели, как духовный король отступает. Горный пик развалился, пока духовный король отлетал назад. Все они протяжно вздохнули, в шоке смотря на развернувшуюся пред собой сцену, когда как леди, облаченная в черное платье, спокойно парила в воздухе. В ее руке был длинный меч, испускающий тиранические колебания, и ярко сверкая. Происходящее поразило каждого. Глава 311. Глаз сердца. Бум. Гигантский духовный король отлетел назад. Когда его огромные ноги спустились на землю, вся земля, а также горный хребет, в этот момент яростно встряхнулись. Тем не менее, духовный король быстро стабилизировал свое тело, почувствовав гнев. Блеск вокруг гигантского тела становился все более густым, и вскоре охватил весь горный хребет. Рев. Взревев, он сжал свою гигантскую руку. Духовная энергия, смывшая небо, сходилось, превращаясь в шторм. Он двинул ладонью, и луч духовной энергии шириной около сотни футов разбил горизонт, прежде чем полететь к красивой фигуре девушки. Духовный король не знал никаких духовных искусств, однако он обладал безграничной духовной энергией, с которой вряд ли мог бы сравниться даже эксперт стадии небесного завершения. Благодаря этой энергичной духовной энергии, являющейся его щитом, извержение силы из каждого его движения легко могло поджечь горы и заставить вскипеть моря. Когда духовная энергия разрушила горизонт, горный хребет внизу был разбит, и образовалась гигантская трещина. Горные вершины и пики вдоль нее продолжали разрушаться и взрываться. Чжао Циншань, Сюйхуан, Муфэньян и остальные, отбежавшие на расстояние, почувствовали учащенное сердцебиение. Сила духовного короля действительно была гораздо ужаснее, чем раньше. Неудивительно, почему никто не додумался бороться с духовным королем за последние несколько лет. Оказалось, что зрелые они были, неожиданно, еще более страшными. Нефритовая рука Лоли крепко сжала ее длинный меч. Девушка выдохнула глоток воздуха, а ее прекрасная грудь приподнялась и упала. Холод, похожий на мороз, наполнил ее ясные глаза, когда ее нефритовый палец пробежал по рукояти меча, вызывая темно-красный цвет на поверхности. Бзззззззз. Этот темно-красный цвет быстро поглощался мечом. В следующее мгновение длинный меч, лучащийся лазурными колебаниями света, начал издавать слабый гудящий шум. На острых краях меча начали появляться небольшие следы водянистых колебаний. Это заставило его стать похожим на длинный меч, сделанный из волн, выглядя чрезвычайно загадочно. Искусство меча Ло Шэнь, меч Ло, превращающийся в воду. Меч Ло Шэнь в руке Лоли слабо вибрировал, когда ребра меча танцевали. Сродни сложным цветам меча, энергичная духовная энергия разразилась, как волны, прежде чем рубануть вниз. Свист. Когда она рухнула, лазурный меч света завыл. Он превратился в гигантскую реку ци меча длиной в 100 футов. Река взлетела вперед, подобно лазурному дракону, вихрясь высоко над Лоли. Река казалась нежной, заполненной плотной ци меча. Как только река ци меча была полностью сформирована, она взрывоопасно выстрелила вперед, яростно разбившийся приближающийся луч духовной энергии. Взрыв. Жуткий звук пронесся по небу, когда неистовая духовная энергия, а также быстрый жестокий ци меча столкнулись, приведя горный хребет в катастрофическое состояние и полный беспорядок. Прекрасная фигура Лоли слегка дрожала, когда ее отбросило на два шага. Однако длинный меч в ее нефритовой руке ни на каплю не дронул. Ее прекрасные глаза были направлены на гигантского духовного короля, не желая отступать. Духовный король яростно взревел. Две его атаки заблокировала фигура перед ним, казавшаяся муравьем. Это заставило его войти в еще большее состояние берсерка, желая превратить ее в пыль. Под яростью он снова напал, заставив землю двигаться, а горы дрожать. Он беспорядочно атаковал, словно шторм, извергающийся и сметающий все на своем пути. Под его атаками молодая леди схватила свой длинный меч. Не собираясь уступать, меч Ци бросился к небу, блокируя встречные атаки. Чжао Циншань и остальные наблюдали за этим зрелищем издалека, оцепенев, прежде чем почувствовать, как поднялся холод. Хотя нападения Лоли были предназначены для защиты, будучи в состоянии защищаться от атак духовного короля, разве это не было своего рода доблестью? В связи с этим, если бы ее место занял кто-то из них, никто не смог бы этого добиться. Они никогда не думали, что молодая девушка, которая всегда была рядом с мучением, кроме своего ошеломляющего внешнего вида и темперамента, на самом деле имела такую потрясающую силу. «Впечатляет», — вздохнул Сюйхуан, не сумев сдержать себя, и его взгляд потяжелел. Рядом с ним Сюй Цинцин слегка закусила губу. Она смотрела на молодую девушку, которая продолжала сохранять темперамент под атаками духовного короля, который даже других людей мог ошеломить. Из ее глаз вырвались ревность и уныние, которые трудно было скрыть. По сравнению с последней она действительно казалась хуже. Тем не менее, ей все еще слишком сложно отбиваться от духовного короля. Область, которую она может защитить, становится все меньше и меньше. Возможно, она не сможет долго продержаться. Ее защита потерпит неудачу. Сюйхуан уставился вдаль. На вершине горы сидела фигура. Это заставило его глаза сузиться. Это был мучень, что он готовит. Может быть, вдвоем они действительно смогут одолеть этого короля? Неужели это было возможно? Хотя мучень был непрост. Его сила была, в конце концов, в шаге от стадии небесной трансформации. Сюйхуан уставился на эту фигуру, и его лоб начал морщиться. Поскольку Лоли сдерживала наступление духовного короля, Мучень был полностью заблокирован от вмешательства извне. Его разум был сосредоточен, когда духовные печати непрерывно конденсировались вокруг его тела. Однако духовные печати постепенно начали уменьшать скорость создания, когда их количество достигло приблизительно 150 духовных печатей. Согласно опыту, большинство духовных заклинателей 4-го уровня могли сконденсировать 100-200 духовных печатей. Как только кто-то сможет создать 200 духовных печатей, квалификация этого человека будет повышена до духовного заклинателя 5-го уровня. Естественно, это не означало, что духовный заклинатель, способный сконденсировать достаточное количество духовных печатей, сможет организовать духовный барьер. Духовные печати были чрезвычайно сложными вещами. Духовные печати были лишь основой формирования структуры духовных барьеров. То, как чудесно человек создавал таинственно сложные связи между этими духовными печатями и заставлял их работать в свою полную и великую силу, было способностью, которой должен обладать духовный заклинатель. Духовные заклинатели могут случайно организовать духовный барьер, который может быть сформирован из десятков тысяч духовных печатей. С такой степенью сложности не смог бы правильно справиться даже эксперт стадии повелителя, обладающий талантом в духовных барьерах и многолетней практикой. Естественно, на данный момент Мученю было далеко до наследственного уровня. На пути к тому, чтобы стать духовным заклинателем, он, очевидно, все еще был на начальной стадии своего путешествия. Нынешнему ему по-прежнему требовалось задумываться о том, как решить ситуацию перед собой. Что касается этих 150 духовных печатей, они явно не могли поддержать духовный барьер, который ему нужно было устроить. Он глубоко вздохнул, постепенно успокоив свой разум. Его сознание полностью погрузилось в состояние сердца барьера. На данный момент Мучень уже успел освоить состояние сердца барьера до совершенства. По его оценкам, уровень его состояния сердца барьера следует рассматривать как высокоуровневое состояние сердца барьера. Из-за входа в такое состояние, декорации внешнего мира, казалось бы, отражались в его сердце. Это заставило его почувствовать, что он, похоже, достиг совершенного уровня мастерства в этом абсолютном спокойствии. Однако, после увеличения его силы, а также увеличения уровня духовных барьеров, выгоды, которые приносило ему это состояние, также постепенно ослабевали. Мучень знал, что люди, достигшие 3-го уровня в создании духовных барьеров, смогут постичь состояние сердца барьера. Однако такое состояние можно рассматриваться только как низкосортное состояние в глазах духовных заклинателей наследственного уровня. Однако, хотя состояние сердца барьера не может быть высокого класса, это была своего рода основа. Духовные заклинатели, которые смогли овладеть состоянием сердца барьера в еще более высокой степени, могли бы постичь высшие и более глубокие состояния. Когда Мучень погрузился глубже в состояние сердца барьера, его разум, казалось бы, отделился от его тела, поскольку он сосредоточился на конденсации духовных печатей. Он чувствовал слабое колебание духовной энергии внутри, а также слабую связь, которую было чрезвычайно трудно обнаружить другим. С легкой мыслью в своем уме он мог видеть, как сжатая духовная энергия тихо распадалась и трепетала. Однако, не дожидаясь рассеивания духовной энергии, другой мыслью, он начал конденсировать и формировать рассеивающуюся духовную энергию в духовные печати. Кроме того, казалось, что формирование на этот раз было еще более сжатым. К тому же, был некоторый излишек духовной энергии, которая медленно начала просачиваться. Духовные печати, которые были сформированы вокруг тела Мученя, начали рассеиваться. Во время рассеивания духовные печати начали снова конденсироваться и обретать форму. Формирование, рассеивание, формирование, рассеивание. Казалось, он сформировал идеальный цикл. В таком цикле не было нежелательного потребления духовной энергии. Вместо этого количество присутствующих духовных печатей стало постепенно увеличиваться. В то же время в духовной энергии произошли огромные изменения, которые сгустились, чтобы сформировать духовные печати. Психическое состояние Мученя было спокойным и тихим, как вода. Казалось, он погрузился в этот цикл формирования рассеивания. Это продолжалось довольно долгое время. В этом психическом состоянии, которое не имело ни малейшего присутствия ряби, казалось, что капельки капают вниз, создавая кольца ряби. В глубине его разума, казалось, были некоторые колебания. Казалось, что из-за ряби медленно мерцает глазоподобный объект, и он словно открывает глаза. В тот момент, когда открылся невидимый глаз, в сердце мученя появилось множество живых существ на краю мира, быстро переходя к борьбе между Оли и духовным королем. Сюйхуан, Чжа, Циншань и остальные тайно наблюдали издалека. Приятный зеленый пейзаж вдалеке, волнистая духовная энергия мира. Этот невидимый глаз исследовал мир, и все казалось чрезвычайно загадочным и странным для него. Это глаз сердца, кажется, в сердце мученя звучали голоса наблюдателей, когда рябь исчезла. Глаза мученя внезапно открылись, эти черные зрачки казались чрезвычайно глубокими и умными. Он знал, что может временно коснуться этого состояния и не может долго его поддерживать. Поэтому он должен был использовать этот короткий промежуток времени. Его руки внезапно собрались вместе, чтобы сформировать печать, поскольку духовные печати вокруг его тела были в то же время разрушены. Духовная энергия пульсировала, когда духовные печати конденсировались и формировались почти мгновенно. В течение короткого промежутка времени от нескольких вздохов вспыхнул свет вокруг тела мученя. Количество духовных печатей мгновенно превысило 200. Упрямство в глазах мученя становилось все более густым. С волной рукава сотни духовных печатей бросились к небу, звеня в воздухе, когда они уподобились миру. В следующий момент духовная энергия этого участка мира мгновенно превратилась в неистовую. Все могли видеть в этот миг несравненно гигантский светящийся барьер, медленно формирующийся перед мученем. В следующую секунду ураган духовной энергии, казалось, взорвался на этом участке мира. Духовная энергия, видимая невооруженным глазом, сходилась, чтобы образовать светящуюся реку, бесконечно текущую и уплотняющуюся к гигантскому светящемуся барьеру. Это духовный барьер. Вдалеке Сюйхуан, Чжа, Циншань и остальные смотрели на гигантский духовный барьер. Их сердца забились, когда в их глазах вспыхнул шок. Духовный массив, обладающий таким влиянием и силой, был, по крайней мере, минимум 5 го уровня. Как нынешний мучень смог организовать духовный барьер такого уровня? Как такое вообще возможно? Глава 312. Мощь двойного лотоса. По мере того, как гигантский световой барьер в воздухе медленно обретал форму, взрывались бесчисленные лучи света духовной энергии. После взаимного слияния и формирования, они сформировали контур несравненно гигантской и сложной диаграммы барьера. Взрыв. Взрыв. Духовная энергия внутри этого участка мира стала неспокойной, поскольку энергия извергалась полосами света, бесконечно текущими и вливающимися в духовный барьер. Спереди духовный король, который полагался на свои безумные и жестокие атаки, чтобы заставить защищающуюся Лоли отступить, внезапно увидел гигантский духовный барьер в небе перед ним. Поскольку он был сформирован благодаря сближению духовной энергии мира, он, естественно, был чрезвычайно чувствителен к такому гигантскому скоплению духовной энергии. Из духовного барьера он мог ощущать на себе значительное количество энергии. Это заставило его чувствовать себя несколько неловко. Рев. Проревев, он схватил гигантский валун в сотни метров. Духовная энергия окутала валун, прежде чем духовный король жестоко бросил его, стрельнув им в светящийся барьер, который постепенно формировался в попытке уничтожить его. Свист. Однако, как только гигантский валун был брошен, завыл гигантский лазурный свет. Он начал разрушать гигантский валун, превращая его в обломки камней, смывшие небо при падении. Духовный король яростно взревел. Он снова разогнул свою гигантскую ладонь, пуская пугающую атаку. Под его чудовищной атакой светящийся меч, окружающий тело Лоли, постепенно уменьшался, поскольку он явно был полностью ослаблен. На нефритовой руке, которая крепко сжимала длинный меч, начала просачиваться свежая кровь. Тем не менее, она крепко прикусила губу, не позволив духовному королю убить ее. Как она может блокировать ужасные атаки самого духовного короля? Это ведь непростое дело, даже с таким божественным оружием, как меч Лолэнь в ее руке. Однако, в конце концов, он все еще находился в запечатанном состоянии. Однако, несмотря ни на что, она никогда не отступит, поскольку за ней был мучень. Его подготовка явно не могла быть взволнована или нарушена. Рев. Духовный король яростно взревел, так как его атаки стали все более неустойчивыми. Свечение, охватившее тело Лоли, постепенно стало балансировать на краю провала. В небе позади нее световой барьер становился все ярче. После постепенного завершения схемы диаграммы, духовный барьер сформировался. Внешне он походил на гигантский черный лотос. Это же духовный барьер безжалостного демонического лотоса. Поморщился Сюйхуан и остальные, глядя на этот духовный барьер, который не был ему ни знаком. Они, естественно, знали, что Мучень уже использовал этот барьер в битве с Ли Сюаньтуном. Хотя он был ужасен, он был, по-видимому, все еще духовным заклинателем 4-го ранга. Однако как он мог обладать такой силой и властью, если бы это был духовный барьер 4-го ранга, очевидно, было бы очень глупо использовать его для борьбы с этим духовным королем. Нет, глаза Сюйхуана внезапно сузились, когда он увидел еще один светящийся контур рядом с уже сформированным черным лотосом. Удивительно, но это был еще один гигантский светящийся лотос. Неожиданно этот духовный барьер обрел вид двух черных лотосов. Хотя по внешнему виду это и был просто еще один черный лотос, однако его мощь и сила имели гигантские изменения. Хотя Сюйхуан не был духовным заклинателем, он чувствовал, что текущий духовный барьер был тем, с чем абсолютно нельзя сравнить предыдущий духовный барьер безжалостного демонического лотоса. Неудивительно, что духовный барьер, который этот парень показывал раньше, не был полным, подумал Сюйхуан. Естественно, он не предполагал, что этот духовный барьер был создан мучением. Ему был предельно ясно, что такая способность была абсолютно не той, которой мог обладать мучень. Поэтому была только одна причина, которая заключалась в том, что духовный барьер, который мучень показывал раньше, не был полным. Два черных лотоса медленно вращались в воздухе, и весь участок мира казался намного темнее и глубже, когда внезапно вспыхнули штормы из духовной энергии. Мучень поднял голову, чтобы взглянуть на сформированные духовные барьеры демонического лотоса, и глубоко выдохнул, выплевывая клок белого воздуха. После его возрастающих высот в достижениях духовных барьеров, его ощущение и понимание духовного барьера безжалостного демонического лотоса явно выросли. Иначе, он не посмел бы пытаться использовать его в такой ситуации. На данный момент ему уже удалось ощутить глубины духовных барьеров, которые когда-то были таинственны и непостижимы для его глаз. По его подсчетам, духовный барьер безжалостного демонического лотоса должен иметь 4 части. Если он сможет завершить всю формулу, должно появиться 4 черных лотоса. Естественно, что эта форма духовного барьера безжалостного демонического лотоса может быть доступна только когда он станет духовным заклинателем 7-го уровня. Его могущество было бы ужасающим, пугающим людей. Эксперт стадии небесного завершения превратился бы в пыль под духовным барьером этого ранга. У нынешнего мученя все еще не было возможности достичь этого уровня. Даже второй черный лотос, который он сгустил, был связан с тем, что он случайно коснулся состояния глаз сердца. Поэтому, чтобы появились все 4 лотоса, очевидно, потребуется некоторое время. Лоли, зрачки мученя, которые, казалось бы, отражали облик двух черных лотосов, смотрели на упрямого духовного короля. Холодный блеск вспыхнул в его глазах, когда он мягко заговорил. Услышав голос мученя, Лоли слегка кивнула своей красивой головой, прежде чем ее привлекательная фигура быстро отступила. Встав рядом с мученем, ее рука все еще держала длинный меч, принимая меры предосторожности, глядя на духовного короля. Рев. Избавившись от препятствия, духовный король сверкнул глазами в мученя. Он сразу, ни секунды не колеблясь, шагнул вперед, двигаясь к ним. Когда он яростно перешагнул через землю, его фигура бросилась к горизонту, похожая на лучистый метеор. Проявляя пугающую силу удара, она яростно приземлился перед мученем. Взрыв. Грохот. От удара горный пик, на руинах которого стояли мучения Лоли, и земля вокруг обрушились. Выражение лица мученя оставалось равнодушным. Сделав печати руками, два гигантских черных лотоса в воздухе неожиданно столкнулись друг с другом. Духовная энергия неуверенно конденсировалась в центре лотосов, прежде чем извергнуть пугающий луч. Взрыв. В то же время столкнулись два светящихся столба духовной энергии. Однако никакого отталкивания и взрыва не было. Вместо этого они быстро сливались. В короткий промежуток времени блеск исчез. Даже гигантские духовные барьеры рассеялись. Когда это произошло, появился 3-метровый светящийся лотос. Хотя этот светящийся лотос был невелик, колебания, исходящие от него, были значительно ужаснее. Светящийся лотос сжимался и расширялся, как бьющееся сердце, вызывая странное демоническое ощущение. Мучень посмотрел на трехметровый демонический и странный светящийся лотос. С легким движением пальца светящийся лотос вырвался вперед. Летя, он создавал полосу света и бросился к гигантскому лучистому метеору, который направлялся к Мученю. Скорость обоих была чрезвычайно большой. Спустя миг они уже собирались столкнуться высоко в небе. Однако в этот момент из-за уголков губ Мученя проступила холодная улыбка, а его ладонь внезапно сжалась. Бум! Лучистый метеор духовного короля внезапно сильно завибрировал. В теле духовного короля, казалось, загорелся черный огонь и окружил его. Это черное пламя не было густым. Однако, с телом духовного короля, наполненного духовной энергией, оно создало довольно большой шум. Когда черное пламя двигалось, оно непрерывно воспламенялось и сжигало духовную энергию. Это был кусок черного пламени, который Мучень скрытно вложил в духовный кристалл. Когда духовный король поглотил его своим телом, он также поглотил и черное пламя. Хотя у духовного короля была безграничная духовная энергия, и это черное пламя не могло причинить ему никакого вреда, это дало Мученю преимущество в этой битве. Действительно, как и ожидал Мучень, черное пламя быстро уничтожило бесконечные потоки духовной энергии. Тем не менее, пронзительный блеск вокруг тела духовного короля оказался тусклым на мгновение. Именно в это мгновение демонический и странный светящийся лотос бурно бросился к груди духовного короля. Взрыв. Громкий ясный звук разнесся по всему миру, когда ударные волны духовной энергии исчезли. Духовная энергия, казалось бы, вспыхнула на этом участке мира, и бесчисленные гигантские скалы взлетели в воздух, прежде чем превратиться в пыль. Гигантское тело духовного короля отлетело назад на далекое расстояние, под ужасающиеся взгляды нескольких людей, прежде чем сильно удариться о землю. В этот момент вибрировал весь горный хребет, а ряд горных вершин на расстоянии был разбит, и они стали плоскими. Гигантское тело духовного короля лежало в руинах. Сюйхуан, Чжа Циншань и остальные бросили на него свои взгляды. После того, как он был разбит на голову таким грозным духовным барьером, даже духовный король не мог игнорировать такой урон, верно? Под их внимательными взглядами далекий горный хребет снова начал дрожать. В пыли, которая смывала небо, гигантская фигура начала, шатаясь, вставать. Он все еще жив. Трепет потряс их сердца. Однако в них была неожиданная радость. Мучень стоял на вершине гор и пристально смотрел на гигантскую фигуру вдали, стоявшую в пыли, затуманившей небо. Однако на этом красивом выдающемся лице не было ни капли страха, когда он спокойно продолжал наблюдать за ним. По мере того, как пыль медленно рассеивалась, снова появился духовный король. Однако на данный момент у него не было той смелости и прыткости, что было раньше. На груди у него было сквозное отверстие, а вокруг его покрывали трещины. Эти трещины, казалось, расползлись по половине тела. Была даже одна трещина, простиравшаяся от груди до самого пронзительного кристалла во лбу. Сюйхуан и остальные тоже заметили это зрелище и ухмыльнулись, не в силах себя контролировать. Страх даже вспыхнул в глазах Му Фэньина, ведь никто не мог и подумать, что Мучень на самом деле способен нанести такой сильный удар духовному королю.